Белый клык испытывал двойственные чувства. Инстинкт восставал против такого обращения. Оно стесняло его, шло наперекор его стремлению к свободе. И все-таки физической боли он не испытывал. Наоборот, эти прикосновения были даже приятны. Мало-помалу рука Бога передвинулась к его ушам и стала осторожно почесывать их. Приятное ощущение как будто даже усилилось. Но страх не оставлял белого клыка. Он все так же настораживался, ожидая чего-то недоброго и испытывая попеременно то страдание, то удовольствие, в зависимости от того, какое из этих чувств одерживало в нем верх. «Ах, черт возьми!» Эти слова вырвались у Мэтта. Он вышел из хижины с засученными рукавами, неся в руках таз с грязной водой, и только хотел выплеснуть ее на снег, как вдруг увидел, что Уидон Скотт ласкает белого клыка. При первых же звуках его голоса белый клык отскочил назад и свирепо зарычал. Мэтт посмотрел на своего хозяина, неодобрительно и сокрушенно покачав головой. «Вы меня извините, мистер Скотт, но, ей-богу, в вас сидят по крайней мере 17 дураков, и каждый орудует на свой лад». Уидон Скотт улыбнулся с видом превосходства, встал и нагнулся над белым клыком. Он ласково заговорил с ним, потом медленно протянул руку и снова начал гладить его по голове. Белый клык терпеливо сносил это поглаживание, но смотрел он, смотрел во все глаза, не на того, кто его ласкал, а на Мэтта, стоявшего в дверях хижины. «Может быть, из вас и получился первоклассный инженер, мистер Скотт», — разглагольствовал погонщик. «Но я считаю, вы многое утратили в жизни. Вам бы следовало в детстве удрать из дому и поступить в цирк». Белый клык зарычал, услышав голос Мэтта, но на этот раз уже не отскочил от руки, ласково гладившей его по голове и по шее. И это было началом конца прежней жизни, конца прежнего царства ненависти. Для белого клыка началась новая, непостижимо прекрасная жизнь. В этом деле от Уидона Скотта требовалось много терпения и ума. А белый клык должен был преодолеть веление инстинкта, пойти наперекор собственному опыту, отказаться от всего, чему научила его жизнь. Прошлое не только не вмещало всего нового, что ему пришлось узнать теперь, но опровергало это новое. Короче говоря, от белого клыка требовалось неизмеримо большее умение разбираться в окружающей обстановке, чем то, с которым он пришел из северной глуши и добровольно подчинился власти серого бобра. В то время он был всего-навсего щенком, еще не сложившимся, готовым принять любую форму под руками жизни. Но теперь все шло по-иному. Прошлая жизнь обработала белого клыка слишком усердно. Она ожесточила его, превратила в свирепого, неукротимого бойцового волка, который никого не любил и не пользовался ничьей любовью. Переродиться значило для него пройти через полный внутренний переворот, отбросить все прежние навыки. И это требовалось от него теперь, когда молодость была позади, когда гибкость была утрачена, и мягкая ткань приобрела несокрушимую твердость, стала узловатой, неподатливой, как железо, а инстинкты раз и навсегда установили потребности и законы поведения. И все-таки новая обстановка, в которой очутился белый клык, опять взяла его в обработку. Она смягчила в нем ожесточенность, стала лепить из него иную, более совершенную форму. В сущности говоря, все зависело от Уидона Скотта. Он добрался до самых глубин натуры белого клыка и лаской вызвал к жизни все те чувства, которые дремали и уже наполовину заглохли в нем. Так Белый Клык узнал, что такое любовь. Она заступила место склонности, самого теплого чувства, доступного ему в общении с богами.